В ожидании Алисы. В большой светлой палате, где остались Пашка, Аркаша и Тадеуш, прошло уже больше часа, а Алиса не возвращалась. Дверь была крепко заперта. Пашка несколько раз пытался ее взломать, но из этого ничего не вышло, а на стук никто не приходил. Аркаша, как человек более разумный, за это время простукал все стены в палате. Он надеялся отыскать какой-нибудь потайной ход или дверь. Тадеуш, видя, как Аркаша старается, сказал: «Не стучи, нет смысла. Я все уже простучал, под краской металл, это же корабль». «Мы в космосе?» «Нет, мы на планете 5-4». Вечный юноша прилетел сюда на флагманском корабле «Всеобщее умиление» и замаскировал его. Даже если ты будешь ходить по обшивке, никогда не догадаешься, что под ногами громадный корабль. Отсюда он руководит поисками базы странников. — Что за странное имя? — «Вечный юноша», — спросил Пашка. — «Он говорит, что ему 600 лет», — ответил Тадеуш. — «Но он молод духом и заботится о своем народе». — «Понятно. Он приказал всем носить маски, — сказал Аркаша, — чтобы никто не видел, какой он дряхлый». Пашка стукнул кулаком по двери. Как не повезло! Надо же было собственными руками отдать базу этому юноше. Собственными руками? — удивился Тадеуш. Мы его сами прямо к базе привели, — сказал Пашка. Я думаю, что серый мяч был шпионом. Догадаться бы раньше, выкинул бы его в космос. «Серый мяч хотел нас предупредить», — сказал Аркаша. «Только мы не поняли. А если все начнут друг друга выкидывать в космос, как ты разберешься, кто хороший, а кто плохой?» «Хороший тот, кто стремится к хорошей цели», — сказал Пашка. «Наша с тобой цель благородная, а их цель отвратительная». «Не знаю», — задумчиво произнес Аркаша. «У нас с тобой была цель. Добыть топливо странников, чтобы победить на гонке — это благородная цель?» «Но потом мы бы всем рассказали о базе!» — воскликнул Пашка. «С самого начала не сказали», — возразил Аркаша. «Случилось много неприятностей». «Не смей сравнивать нас с негодяями!» — воскликнул Пашка. «Когда Алисе угрожает гибель!» «А я и не сравниваю», — сказал Аркаша. «Я стараюсь понять. Пока меня не переубедили, я верю в то, что люди хорошие». «Давай лучше думать, как нам вырваться отсюда», — сказал Пашка, меряя длинную палату большими шагами. «Если они тронут Алиску хоть пальцем, им не жить на свете. Это, говорю, я, Павел Гераскин». Тогда уж, слушая, как спорят друзья, лишь горько усмехнулся. «Дети», — думал он, — «совсем еще дети. И лучше им не знать, как вечный юноша пытает своих пленников, как он мучил Тадеуша. Только бы Ирия поняла его знак. Тогда она уже подняла тревогу, и их успеют спасти. Самое страшное — неизвестность». Бой в темном туннеле. В те минуты Алиса думала о своих друзьях. Как они? Может, им плохо? Старуха дремала в углу. — Скажите, пожалуйста, — спросила Алиса, — а из этого подземелья нет выхода? — Зачем тебе? — Убежать. — Бежать некуда. — А откуда приходят сюда пауки? — А ты сунься к ним, погляди. Алиса внутренне съежилась от мысли, что нужно идти в темноту, где кишат безжалостные насекомые. — А наверх нельзя выйти? — спросила она. — Эти ступеньки ведут к люку. Люк в днище корабля — всеобщее умиление. — Значит, мы под кораблем? — Да. Корабль стоит на дне кратера, под ним пещера. Эту пещеру наш вечный юноша превратил в тюрьму. Выхода нет. Сиди и жди. Может, забудут. — Странная старуха, — подумала Алиса. Вроде бы зла не сделала, даже предупредила, что пауков бояться не надо, но какая-то она равнодушная. «Есть наверх нельзя, — сказала Алиса, — я пошла в пещеру». «Что?» — старуха подняла голову. «Куда пошла?» «В пещеру». «К паукам, — сказала Алиса. — Сгинешь же, а я не боюсь пауков. — А если там нет выхода? — Должен быть, — возразила Алиса. — Здесь паукам нечего есть, значит, они ходят на охоту. — Не пройти тебе. В пещере не только пауки. — Я пошла, — сказала Алиса. — Я не могу сидеть и ждать, если моим друзьям плохо. — Ты что, всерьез? Старуха только теперь поверила, что Алиса и в самом деле пойдет в черный туннель. — Конечно, всерьез. Я очень спешу. Алиса сказала так, потому что знала, если спешишь, не так страшно. — Тогда возьми свечку, — сказала старуха. — Я ее для себя берегла. — Возьми. — Ты меня удивила. Меня давно уж никто не удивлял. — Спасибо, — сказала Алиса. Она, наверное, очень глупо выглядела в цветастой пижамке со свечкой в руке. Воздух в подземелье был неподвижен, и пламя тянулось к потолку ровно, как в стеклянной колбе. Алиса пошла в ту сторону, откуда появлялись пауки. — Ты из земли, говоришь? — спросила вслед ей старуха. — Из Москвы. В неровной каменной стене, по которой медленно сочились капли воды, было много трещин. Вот и самая большая. В ней пропали пауки. Алиса шла медленно, ноги были тяжелые, словно их притягивала к полу магнитом. Ей показалось, что вслед хихикает старуха. Нет, просто старуха закашлялась. Алиса выставила руку со свечой далеко вперед. Она уговаривала себя. «Пауков я не боюсь. Это только насекомые. Они охотятся, выискивая волны страха. Когда я буду возвращаться на землю, я возьму с собой парочку пауков для папиного зоопарка. Папа будет очень рад». И тут она увидела в темноте желтоватый отблеск. Это горели глаза пауков, которые преградили ей дорогу. От неожиданности Алиса вздрогнула. «Так бывает. Ты готов к какой-нибудь неприятной встрече? Знаешь, как себя вести, а как увидишь, все вылетает из головы». Пауки неподвижно ждали Алису. Может, удивились ее наглости. Тогда Алиса сказала: «Здравствуйте». Голос сорвался, она откашлялась и повторила: «Здравствуйте. Я на вас не обижаюсь. Вы глупые твари. Покажитесь ко мне получше. Я хочу отобрать парочку для московского зоопарка. Там у вас будет чудесная компания». И она увидела, как свеча в ее руке, словно желая помочь, разгорается все ярче. От этого света пауки совсем растерялись, и плотная стена их блестящих ломких тел начала медленно отступать. «С дороги!» — приказала им Алиса. «Не шагать же мне через вас! Это очень противно! Уходите, а то рассержусь!» Стена пауков отступала назад все быстрее. Пауки давили друг друга, шуршали лапами, словно их преследовал страшный хищник, а не безоружная девочка со свечкой в руке. «Долой!» — Алиса пошла еще быстрее. И тогда пауки, охваченные паникой, кинулись назад уродливым клубком, катясь по трещине. Они спешили так, что оставляли на полу обломанные ноги и клешни. Алиса остановилась и перевела дух. «Какая я слабая!» — подумала она. «Нет сил идти, но надо идти. Надо!» Трещина была пуста, ни звука. Свечка снова потускнела, словно и не вспыхивала прожектором. Алиса собралась с силами и попила дальше. Постепенно дно трещины поднималось вверх. Идти было трудно. Пришлось перебираться через завал, что доставал чуть ли не до потолка. Алиса ободрала коленку, а конца этому ходу не было. Что-то беспокоило Алису. Она даже не могла объяснить, что. Но было ощущение, словно кто-то идет за ней следом, идет бесшумно, осторожно крадется, чтобы напасть стремительно и смертельно. Когда ход чуть изогнулся, Алиса быстро спряталась за выступ и прижалась спиной к стене, но ничего не услышала. Словно преследователь, угадав ее маневр, тоже затаился. Алиса высунулась из-за выступа и посветила свечой, но свеча горела так тускло, что и в двух шагах ничего не было видно. Зато наверняка тот, кто преследовал Алису, видел огонек и теперь знает, где его добыча. Поняв это, Алиса поспешила вперед. Она бежала. Она бежала медленно, скользила по камням, чуть не провалилась в какую-то дыру, а шаги преследователя, хоть и мягкие, звучали все ближе и ближе. И когда Алиса увидела новое препятствие на своем пути, она почти не испугалась. Когда устанешь так, что нет больше сил, перестаешь пугаться. Перед ней, разлегшись поперек прохода, лежала громадная сороконожка. Она рвала передними когтистыми лапами несчастного паука, угодившего к ней в лапы, когда он бежал от Алисы. При виде Алисы сороконожка шустро отбросила недоеденного паука и начала подниматься. Она поднималась все выше. Уже половина ее тела нависла над Алисой, и множество одинаковых когтистых лапок примеривалось, как лучше схватить новую жертву. — Я тебя не боюсь, — сказала Алиса устало. — Уйди, насекомое! Но в отличие от пауков, сороконожка не реагировала на страх. Она просто увидела добычу и просто возжелала ее сожрать. И когда Алиса поняла, что сороконожка сейчас бросится на нее, она отступила назад и тут же замерла. Она вспомнила о преследователе. Бежать было некуда. А раз так, решила Алиса, надо идти вперед. Сороконожка не ожидала, что жалкое двуногое создание столь решительно кинется на нее. Она даже откинула голову назад, но тут же сообразила, что двуногое не опасно, и резким движением накинулась на Алису. Алиса ударила кулаками в жесткий, скользкий живот сороконожки и почувствовала, как острые когти рвут материю пижамы. Она забилась в жестоких объятиях насекомого, свеча упала и погасла. И вдруг пещеру осветили яркие синие лучи. Они ударили по сороконожке и отбросили ее назад, расплющили о стену и разметали на кусочки. Алиса без сил опустилась на пол. «Ничего!» — раздался голос сзади. «Скоро выход!» Это был голос старухи. «Значит, это она шла за Алисой и не догоняла, а охраняла ее!» — Спасибо, — сказала Алиса шепотом. — Спеши, — сказала старуха. — У тебя мало времени. Алиса поднялась на ноги, нащупала свечу. Свеча сразу загорелась в ее руке. Алиса обернулась, но сзади уже никого не было. И Алиса побежала. А может, ей только показалось, что она бежит. Через 100 шагов она увидела впереди свет. Алиса выбралась из трещины на краю обширного кратера. Над ней расстилалось фиолетовое небо, по которому, обгоняя друг дружку, спешили 2 солнца. Дул ветер, приносил брызги дождя. Внизу у озерка точками маячили серые мечи. Из-под камня опасливо выглядывали желтые глаза паука. Алиса упала на камни, и они показались ей теплыми и даже мягкими. Она бы заснула сейчас от усталости, но сердце билось так быстро, что не заснешь, и нельзя спать. Надо идти. Но куда идти? Как найти своих? Как найти Гайдо? Как дать о себе знать? Алиса попробовала встать, но упала. — Стой, мы свои! — Не волнуйся, — сказала старуха, которая вышла из трещины в скале вслед за Алисой. Можешь немножко отдохнуть. Старуха вытащила из складок грязного мятого платья длинную черную курительную трубку, затем кисет, набила трубку табаком. Пальцы у старухи были длинные, желтые, сильные, с коротко обрезанными ногтями. Алиса пригляделась к ней и вдруг поняла, что старуха совсем не так стара, как казалось в подземелье. Скорее, пожилая женщина. Лицо ее было изброждено глубокими морщинами, углы тесно сжатых губ опущены, глаза велики и печальны. Прямые черные с проседью волосы были спутаны и падали на плечи неровными прядями. — Отдыхай, — сказала старуха. — У нас есть 5 минут. — Как странно здесь, — сказала Алиса с облегчением. — И в самом деле... Ей нужно было именно 5 минут, чтобы прийти в себя. Все здесь не те, за кого себя выдают. И вы тоже. — Ты не права, — сказала старуха. Она глубоко затянулась и выдохнула дым. Дым кольцами поплыл к фиолетовому небу. — Ты мне помогла, девочка, — продолжала старуха. — Я тебе очень благодарна. — Как я могла вам помочь? — Ты помогла понять, что рассудок не главное, что правит миром. Если ты считаешь, что должна идти, то никакой паук не страшен. Тебе нельзя было идти ни в коем случае. Все было против тебя, а ты пошла. Если бы не вы, меня бы эта сороконожка сожрала, — сказала Алиса. С чудовищами куда легче сражаться, если у тебя в руке бластер. Это каждый сможет. Ты пойди в бой с одной свечой в руке, тогда мы посмотрим, кто смелый. Ты можешь встать? Могу. Тогда пошли. Тут недалеко, нам нужно проникнуть в корабль. Старуха шла первой. Она осторожно подобралась к краю и поманила Алису. Отсюда было видно, как внизу шагают вереницы автоматические повозки. Повозки с трудом переставляли металлические ноги, перебирающие из каменные завалы к замаскированному кораблю. На некоторых сидели стражники в улыбающихся масках и разноцветных веселеньких одеждах. Даже автоматы, что болтались на груди, были раскрашены незабудками. — Чем хуже и голоднее, — сказала старуха, — тем веселее мы раскрашивали нашу бедность. Даже на похоронах положено было плясать от радости. Она говорила сама о себе, не глядя на Алису. — Как мы попадем в корабль? — спросила Алиса. — Не беспокойся. — Первым делом я хочу освободить моих друзей, — сказала Алиса. — Знаю. Так мы и сделаем. Они будут мне нужны. Странно, как меняются люди, — подумала Алиса. В ней не угадаешь ту беспомощную старуху, что бормотала в подземелье. Навстречу потоку повозок низко над камнями промчался флайер. В нем между двух автоматчиков сидел вечный юноша. — Спешит, — сказала старуха. — Суетится. Хорошо, что он снова отлучился. Яркий метеор пролетел по небу. Старуха посмотрела на него. Пошли. Иногда лучше сгореть и погибнуть, как метеор, чем тлеть тысячу лет, как гнилушка. Они быстро спустились на дно кратера, скрываясь за камнями, если близко проходил патруль автоматчиков. Люк в корабль, замаскированный под вход в пещеру, был открыт. В нем по очереди скрывались повозки с добычей. Из плоской сумки, висевшей у нее на боку, женщина достала две улыбающиеся маски. Одну надела сама, другую дала Алисе. Маска обтягивала кожу на лице. Она была как резиновая. По знаку женщины они спрятались за большим камнем у самой тропы. Мимо прошагала повозка с двумя стражниками. Следующая, груженная ящиками, была без людей. «Прыгай!» — приказала женщина. Она первая вскочила на ящики и протянула руку, помогая Алисе. Пока повозка, не замедляя хода, шагала к кораблю, женщина подвинула ящики так, что за ними были видны лишь улыбающиеся маски. А так как на планете царил полумрак, то стражники у люка в корабле равнодушно скользнули по маскам взглядами, не приглядываясь, кто едет и как, догадаешься, если все маски одинаковые. Как только повозка оказалась в коридоре, женщина соскочила с повозки. Алиса последовала ее примеру. Женщина уверенно шла по кораблю. Она отлично знала расположение помещений. Алиса узнала коридор, ведущий к палате. Навстречу им шел доктор. Знакомый Алисе доктор в маске, тот самый, что водил ее на допрос. При виде Алисы и женщины он остановился. Он был удивлен, даже если он и узнал Алису. То оборванная, растрепанная ее спутница возбудила его подозрение. Он сказал что-то на незнакомом Алисе языке. Женщина ответила, не замедляя шага. Ответ доктора не успокоил. Он поднял руку к верхнему карману, но старуха мгновенно выхватила бластер, и зеленый луч ударил доктора в сердце. Он упал. — Вы убили его? — крикнула Алиса. — Его давно надо было убить, — ответила женщина, наклоняясь и срывая с лица доктора маску. Алиса непроизвольно остановилась и посмотрела на доктора. Это было лицо старого человека с короткими усиками над верхней губой. Неприятное лицо. — На твоей совести немало преступлений, Мезальон, — сказала старуха. — Ты получил заслуженную кару. Алиса пошла дальше. Ей не хотелось смотреть на мертвого человека. — Смотри-ка, испугалась, — сказала женщина. — Я-то думала, что ты ничего не боишься. — Я очень многого боюсь, — сказала Алиса. — Я боюсь темноты, грома и больших пауков. — Чего? — женщина расхохоталась. — Пауков больших! Если бы я увидела паука с кулак размером, я бы умерла от страха. Женщина расхохоталась так, что задрожали стены. — Шутница! Но Алиса не шутила. Она в самом деле была не очень храброй девочкой, скажем так, обыкновенной, и боялась темноты. У двери в палату стоял стул, на нем дремала медсестра. Алиса шепотом попросила: — Не убивайте ее, пожалуйста. — Не бойся, — ответила старуха. От звука ее голоса медсестра очнулась. — Ни слова, руки вверх, — сказала женщина, — и благодари судьбу, что Алиса просила тебя не убивать. Я лепетала медсестра. Молчать! Старуха сорвала с медсестры маску, вырвала из ее кармана микрофон и бросила на пол. Мерке, сказала она, я не думала, что ты полетишь с ним сюда. Он заставил меня, ответила медсестра. И ты подчинилась. Я хотела жить. Все хотят жить, ваш голос мне знаком, госпожа, но вас нет на свете. — Еще бы, — сказала женщина, — разумеется, меня нет на свете. Она властным движением руки сняла свою маску. — Ой! — ахнула медсестра и упала на колени. — Пощадите меня, великая госпожа! — Молчать! Ты меня не видела? Открой дверь в палату. Там опасные пленники, они чуть не сломали дверь. Я два раза не приказываю. Медсестра быстро набрала код на маленьком пульте возле двери. Открыто, — прошептала она. И не пытайся убежать. Я ваша рабыня, — ответила медсестра. Можно я, — сказала Алиса, и, распахнув дверь, вбежала в комнату. Ребята! — закричала она с порога. Она хотела закричать: «Мы свободны!» Но не успела сказать ни слова, потому что на нее прыгнул какой-то страшный зверь, шип с ног. Алиса ударилась о ножку кровати, но сознание не потеряла и даже сообразила, что это не зверь, а Пашка, который подстерегал в засаде того, кто войдет в комнату, а Аркаша и Тадеуш выскочили в дверь и бросились бежать по коридору. Но далеко ему бежать не удалось. Реакция у старухи была отменной. Она отпрянула в сторону и подставила ножку Аркаши, который рыбкой пролетел вдоль коридора прямо в цепкие руки медсестры. Тадеуш, который уже отбежал шагов на 50, остановился, потому что не мог оставить в беде своих товарищей, и бросился обратно, но к тому времени Алиса уже успела подняться, оттолкнуть обалдевшего Пашку и крикнуть Тадеушу: «Стой! Мы свои! Понимаешь, мы свои! Это я, Алиса!»